Пропадала она полгода. Вроде бы поступала в Москве в ГИТИС, не поступила, работала ночной сторожихой в театре Станиславского, в котельной Дворца съездов, санитаркой в морге при Боткинской больнице. Там еще много было сюжетных поворотов, причем один сменял другой с изумительной скоростью. Все это дядя Сема и семья узнавали от подружки Лены, которой единственной звонила Ритка. Впрочем, буквально на следующий после побега день она первым делом прозвонилась к дяде на работу. Понимала, что тот рехнется, если не дать ему знать, что жива-здорова. Мозги у нее всегда были на месте. А дядя Сема не помнил, как в тот день добрел до парикмахерской. Поиски исчезнувшей накануне Ритки, скандал в ресторане с уплатой неустойки, скандал с Кацем и Шуламитой, который затем продолжился дома с битьем зеркал и посуды. Это был единственный раз в его жизни, когда он швырнул воющую Нюсю бочонком своего ортопедического ботинка, предварительно тем же ботинком побив ни в чем не повинную Лиду, трезвую, причесанную и красиво одетую на свадьбу, за то, что та позволила себе предположить, что Ритка сбежала с кем-то новым, неизвестным. Короче, на утро после этого настоящего позора дядя Сёма тенью отца Гамлета стоял за креслом над затылком клиента, когда уборщица тетя Зина крикнула ему: «Семён Рувимович, вас междугородка вызывает!» И он, себя не чуя, прямо с ножницами в руках, припадая на колечную ногу, поскакал в кабинет директора, схватил трубку и услышал безмятежный, сладкий голос Ритки, опушенный столичными шумами. — Алло, дядя! — Где ты? — глухо спросил он, лязгнув ножницами. Его душили обида, тоска, радость, что она жива и свободна. — Где ты, шалава? Шалава! Каждый свой вопль он сопровождал гильотинным лязганьем ножниц. Коллеги, клиенты, директор, уборщица тетя Зина — все свидетели этого эпохального разговора застыли, как на параде. — Что ты наделала? — Да брось ты, — сказала она тем же безмятежным тоном. — Только представь, что я бы всю жизнь, как та Шуламита, в банном халате... — Вернись! — крикнул он. — Вернись, я умоляю тебя, паскуда! — Ну ладно, — ответила она, уплывая. Побегу, а то описываюсь. Потом она вернулась. Восстановилась в пединституте, и вроде все утряслось. Вот как раз это слово «утряслось» очень ситуации подходило. Так вулкан, сотрясаясь в конвульсиях, извергнув из жерла тонны раскаленной лавы и базальтовых глыб, успокаивается на время до следующего извержения. И никогда в окрестных деревушках и городках не знают рокового часа следующего катаклизма. Так и семья каждый раз бывала оглушена очередным извержением вулканической Риткиной воли, ее абсолютной неспособности соразмерить хотение с обстоятельствами времени и места. И жизни, черт побери, нормальной человеческой жизни. Между тем она продолжала выступать на соревнованиях, республиканских и всесоюзных, давно имела первый разряд, и после победы на соревнованиях общества «Авангард» получила звание кандидата в мастера. Победа эта оказалась пировой. Недели две после возвращения Ритка ходила не то чтобы задумчивой, но несколько озадаченной. Наконец сказала матери: «Кажется, я беременна». Что бы это значило? Нюся взвыла, точно как тогда перед Еленой Арнольдовной, когда обе они стояли над черноволосым младенцем, принесенным ею из роддома, или Нюся хватала ртом воздух, бессмысленно повторяя: «Так вот оно что, вот он почему», наивно полагая, что ее обожаемый Захар мог пустить себе пулю в лоб из-за эдакого пустяка. Нюся давно уже не знала, как обращаться с Риткой, боялась давать ей советы, благоговела перед ее наглой красотой и просто смиренно ждала, когда годы сделают свое дело и приберут девочку к рукам. С новой этой бедой Нюся припала, конечно, все к тому же Семе. Оно и понятно, надо было не просто делать аборт, а грамотный аборт у хорошего специалиста, чтобы не ополовинил, не обездолил девочку. Жизнь-то впереди большая. Такого специалиста могла найти Лида. Ее в те годы еще держали в поликлинике за легкую руку и отзывчивость, хотя первые симптомы ее китаемании уже озадачивали коллег и администрацию. Однажды она пристала к пациенту-киргизу, пытаясь выяснить у него, совершают ли над китайцами, как над ее Семой, ритуал обрезания. Короче, Лида знала ходы и выходы, тем более, что сама много лет безуспешно лечилась, наоборот, от бесплодия. Но действовать надо было через Сему, такая вот хитрая семейная дипломатия. Кто ж мог знать, что Сема от этой, слов нет, неприятной новости, угодит в больницу с сердечным приступом? Он был очень тих, только говорил по-стариковски бескровными губами. Вот она ездила, соревновалась, рапирой махала, протыкала там кого-то, а проткнули-то ее, вот оно что. И был уверен, что виновника искать следует не где-то там, а здесь, неподалеку, выколотить из Ритки правду, да выволочь на свет Божий паскудника и мордой в его паскудство. Интересно, как он себе все это мыслит? Скептически думала Нюся, представляя, как Сема выколачивает из Ритки правду и разбирается с паскудником. Картинка была, скажем прямо, фантастическая. Но и Нюся взялась за дело сама, и по сложной цепочке женских знакомств вышла на медсанчасть в военном городке, где за 50 рублей опытный врач брался все опрятно совершить. «Не волнуйтесь, мамаша, с каждым случается». И все бы ничего, только как с этим делом подступиться к Ритке? Вот что было непонятно. Главное, неясно было, что та сама в своей голове решила. Все разговоры обрывала, аккуратные попытки выяснить личность виновника, да и какой он там к черту виновник, если вдуматься, ни к чему не привели, с виду была вполне спокойна. Как быть? Сёма через неделю из больницы вышел, взял в профсоюзе путевку в Трусковец и мрачно велел Нюсе, чтобы к его возвращению проблема была решена, иначе ее ноги и ноги ее дочери в его доме после всех прочих пережитых позоров еще и такое и тому подобное. Уехал. И вот тогда пришло самое страшное. Вернее, стало приходить каждую ночь. Когда Ритке впервые приснился незнакомый, еще не старый мужчина, она просто забыла этот сон на утро, она и вообще никогда не придавала значения снам. Во второй раз ее заинтересовала неизменная последовательность его действий. Он появлялся в комнате сразу после того, как она закрывала глаза, и принимался кружить вокруг стола, будто настойчиво искал потерянное. На третью ночь она вежливо спросила его: «Вы что-то ищете?» Он не ответил, глаз не поднял, был бесконечно печален. Тогда Ритка рассказала про сон матери. Мужик был явно незнакомый, но за эти три ночи она почувствовала к нему нечто родственное, какую-то скрытую симпатию. И хотя не прочь была уже расстаться, ну, в самом деле, забрел человек в чужой сон и выхода никак не найдет, хотела прояснить эту странную историю. Нюся спросила, на кого посторонний похож. Дочь засмеялась и сказала: «Сегодня пригляжусь». Потом призадумалась, вспоминая. Наконец проговорила: «Знаешь, мам, а ведь похож он на меня. Вот как бы я обрилась чуть не под нуль, и щетина, будто он в трауре». Тут Нюся взволновалась. Как был одет? Цвет волос. Что говорил? Ничего упорно не говорит. Брови черные. Одет в какой-то белый китель с каким-то орденом. Нюся побледнела и сказала: «Папка». Еще через две ночи стало очевидным, что отец чего-то от дочери хочет, но чего — не говорит. Дело серьезное, Ритке было уже не до смеха, и когда мать робко предположила, что надо бы посоветоваться с раввином, дочь не засмеялась, не обругала ее, только провалялась весь день на диване, отвернувшись к стене. Под вечер поднялась и коротко велела матери договориться о встрече. Вообще-то старичок не был раввином, он был просто хухом, мудрец, маленький, сутулый, с венчиком кудрей вокруг обширной лысины, покрытой цветастой ермолкой. Он болел странной болезнью глаз, его ресницы, такие же кудрявые и густые, росли неправильно, не наружу, а внутрь глаза, вызывая воспаление и постоянное слезотечение. Окулисты предлагали ему оперироваться, и в Киеве был отличный специалист, но Мейер Зигмунд колебался, источая слезы сквозь поросль ресниц. Глаза при этом глядели в мир, словно бы из темницы. Увидев Ритку, он замолчал и долго одобрительно покачивал головой. Ритка была замечательно хороша. Сочетание серых глаз, черных, будто углем наведенных бровей и жестких смоляных кудрей у кого угодно из мужиков вызывало блаженную оторопь. Нюся приступила к долгому рассказу на идыш о сновидениях дочери, но та оборвала ее и потребовала говорить не по-малански, а по-русски. По-русски так по-русски. Девочке снится покойный отец, которого она никогда в глаза не видала. Скорбный, глаз не поднимает, в разговоры не вступает и ищет чего-то, но, видимо, не находит. — Так, — сказал Мейер Зигмунд, и все замолчали. И молчали несколько хороших минут, в течение которых настырная муха, невесть как угодившая в стеклянный домик Ханукии, что стоял на подоконнике за спиной у старичка в ожидании ханукальной поры, билась в своей темнице, не в силах пробить стекло. Это был странный потаенный миг, когда Ритка вдруг ощутила безысходность любой жизни, своей, матери, маленького затененного старика Мейера Зигмунда, плененной в Ханукии мухи, своего навеки уже плененного отца и ребенка, плененного в темнице ее утробы. — Сновидение, — сказал наконец хухом, — это очень серьезно. В нашей традиции им посвящено множество комментариев. Когда Иосиф Прекрасный увидел свой пророческий сон в темнице фараона, а можно без фараона? — перебила грубая Ритка. — Я хочу знать, чего папа хочет. Мейер Зигмунд поднял на нее свои, запертые в темницу ресниц, слезящиеся глаза. — Ты беременна? — проговорил он. Обе женщины переглянулись и застыли. На вопрос старика ответа не последовало. — Ты беременна, — повторил хухом, — и носишь его имя, и хочешь это имя убить. Вот поэтому он печальный. Ритка молча поднялась и молча вышла. Нюся догнала ее уже чуть не у вокзала. Она запыхалась, говорила быстро, убежденно. Хухому она уплатила, как полагается, и пусть он будет здоров, но эти его майсы не надо брать к сердцу, надо выкинуть из себя ту ошибочную заразу, чтоб спокойно и успешно жить дальше. — Что ж ты меня не выкинула? — остановилась Ритка. И Нюсе стоило бы умолкнуть. Никогда она не могла определить границу, за которой дочь становилась неуправляемой и даже опасной, и сейчас опять понесла что-то о таком специалисте, который не просто, а наркоз обещает, и здоровье сбережет, и свободно будешь, и, наконец, поумнеешь. Так они шли. Ритка быстро, стараясь оторваться от матери. Та, тяжело поспевая за ее молодыми легкими ногами. — Все забудешь, — задыхаясь, сказала Нюся. — Такой спец, такой спец! Дочь остановилась и, глядя прямо в паническую глубину темных материнских глаз, отчеканила с холодным свистящим бешенством: «Засунь своего спеца в свою глупую задницу!» То, что он трагически погорячился насчет ноги этой и ноги той, Семе стало ясно еще, когда он с чемоданчиком в руке отворил калитку и ступил во двор своим ортопедическим ботинком. Сердце ощутило безрадостную пустоту дома. Нет, Лида копалась, как обычно, в своих грядках. Безумный капитан Рах мел китель на голое тело, пристегнув ремень к железной перекладине, равномерно точил опасную бритву на своей кровати возле сарая. В ногах у него сидела Любка-фашистка, благоговейно следя за скольжением блескучего под солнцем лезвия. Все было как всегда, и все было потеряно. В воздухе, он не услышал того сладостного, источаемого только Риткой, аромата вспотевшей на солнце юной кожи, тыквенных семечек и еще чего-то неуловимо терпкого, неназываемого, исходящего от ее нагретых полднем смоляных кудрей. Воздух опустел. Вот оно что. Сема проковылял в дом, умылся, выпил чаю и только потом вышел на террасу, под которой цвели во всю мочь жаркие лидины, георгины и флоксы. — А где эти? — наконец мрачно спросил он, неопределенно мотнув головой. Лида разогнулась и беззаботно доложила, что эти ушли и, по слухам, сняли где-то на Иерусалимке домик. — Да и ладно, — добавила она, — меньше народу, меньше говна. И рукой, испачканной в черной жирной земле, махнула в сторону Рахмела. Куда бы еще и этого деть?